При этом, богам совсем не выгодна новая династия слабаков или больных, а это означает, что к подбору кандидатки в матери нового короля, боги подходили ответственно. Да это же и так было видно. Я ведь провел достаточно серьезное сканирование параметров здоровья этой девицы. Я, не целитель, специализированными диагностическими техниками, которые могли бы сказать мне, девственна она или нет, не владею, но, если, в дальнейшем выяснится, что да, удивлен не буду. Так почему я ее купил? Так, подарок же, лично мне подарок. Как можно свой подарок оставить в общем пользовании и доступе? Тем более, что даже и не воспользовавшись ни разу им самому, да и жестоко было бы ее оставлять там, не переспав. Ведь, в таком случае, ценность ее для богов и храмовников падает до нуля. А это значит, что сказка резко превращается в равнодушную серую реальность, в которой девочку из беды никто так и не придет спасать. Можете считать меня фантазером и сентиментальным мягкотелым хлюпиком, но я терпеть не могу сказок с несчастливым концом. Они меня расстраивают. Даже иногда, на слезу пробивают. Нет, я не наивный мальчик, который считает, что можно, если сильно-сильно захотеть и напрячься, стать супергероем и спасти всех-всех-всех-всех и каждого. 4 десятилетия жизни прекрасно успели показать мне, что, скольких бы брошенных голодных больных котят ты не подобрал, не обогрел, не накормил, не вылечил, все равно, за соседним углом найдется еще один, которого ты не спас, который умер, или продолжил страдать, или, перестал, наконец, ждать спасителя, собрал все свои силы в кулак, и выжил, а потом пробился наверх, к солнцу и прожил счастливую жизнь, в которой тебя так и не случилось. Я это прекрасно понимаю, что, хоть денег бы у меня и хватило, я не смог бы выкупить всех проституток и рабов из того борделя. Не потому, что не захотел бы, а потому, что не знаю, что с ними потом делать. Это вот потом убило не одну сотню сказок. Однако, кто мне запретит подобрать именно вот этого вот котенка, одного, того самого, которого провидение, судьба или местные боги привели на мою дорогу, вот я и подобрал, а теперь пытаюсь пристроить к делу, преодолевая то самое потом. Двухэтажный особняк квадратов на 250, наверное, с кухней, аналогом сауны, бильярдом, несколькими спальнями и санузлами, да еще двор с садом. Понятно, что одна женщина все это хозяйство на себе не вытащит вот так вот внезапно и сразу. Какая бы бой-баба она ни была, со временем, конечно, все возможно, бабы они такие непредсказуемые. Никогда не знаешь, какие еще скрытые резервы у них имеются. В общем-то, я и не ждал от Марты такого подвига. Для этих целей, в Авалоне, да и в любом другом социально развитом крупном городе, специальные конторы имеются, клиринговые, или какие они там, те, в которых можно нанять людей на определенную разовую задачу, такую, как переезд и приведение нового жилья в удобное для вселения состояние, или заключить договор на выполнение текущих задач уже на постоянной основе. И именно такую конторку, проверенную и виповую, или премиум-класса, мне Демьян, тот самый знакомый Али, который помогал с покупкой и оформлением недвижимости, подогнал мне, как человек в подобных вопросах опытный. Однако, какие бы они профессионалы ни были, а, чтобы дом стал именно жилым, за ними нужен контроль и осуществление общего руководства непосредственно кого-то из хозяев. Ведь одно и то же дело можно выполнить десятком разных способов. Ту же мебель подвигать и расставить. Вот я Марту этим заниматься и отправил. Не самому же мне на это внимание тратить. Я ж здесь на постоянку жить оставаться не собираюсь вроде бы. Глава 31. Большой пустой дом. Большой пустой сад. Красивый, ухоженный, приведенный к достойному статуса столичного элитного домовладения виду, в котором выметены все дорожки, вырублены и вырезаны все очаги беспорядочной поросли, собран и вывезен весь накопившийся мусор, подстрижен газон, подстрижены кусты, восстановлен какой-никакой ландшафтный дизайн. По такому приятно побродить с кружечкой свежевыжатого сока в руке, с немного необычным чувством осознания того, что это вот все, не чье-то чужое, а мое, теперь, мое. Необычное чувство. Раньше мне такое испытывать, понятное дело, доводилось, но очень нечасто. По пальцам одной руки пересчитать можно, да и то, для этой цели рука запойного фрезеровщика подойдет, на которой от 5 пальцев, дай бог, 2 осталось. Первый, когда купил дачу. Второй, ХМ, квартира. Хотя, квартира, это все ж не то. Это просто место с койкой, рядом с которой можно сумку с вещами бросить и переночевать между рабочими днями на службе в быстротечные месяцы между очередными командировками. Та же казарма, только тише и спокойнее. Вроде, по документам, и своя, а по факту, по ощущениям нет того чувства мое. Нет, что ты изменишь в квартире? Обои на стенах переклеишь? Потолок старый советский беленый новомодным натяжным закроешь, мебель еще новую купить можешь и раза полтора ее с места на место подвигать. Что еще? Старую ванну выбросить, на ее место новую душевую кабинку поставить, ковры новые положить, да и все, собственно. Больше ничего ты сделать не сможешь, да и не захочешь. Кругом соседи, с которых надо согласие собирать, газовщики, сантехники, электрики, линейщики и прочие коммунальщики. Запреты, регламенты, ГОСТы, ограничения. После 10 не шуметь, на выходных перфоратором не работать, боксерский мешок не повесить, а повесить, не поработать с ним толком, так как тут же какая-нибудь баба Клава с верхнего или с нижнего этажа прибежит мозг тебе выносить, так как у нее побелка с потолка от тебя сыплется. А вот тут, сейчас, почему-то именно такое чувство собственничества присутствовало. Сам себе удивлялся. Умом ведь понимал, что здесь я ненадолго. Что, весь этот особняк с двором и садом, это всего лишь расширенная версия все той же казарменной койки с вещевой сумкой, задвинутой под нее ногой, на которой можно переспать пару ночей перед следующим нарядом или командировкой. Понимал, что долго здесь не задержусь, не получится. Понимал, вот только одно дело понимать, и совсем другое, чувствовать. Я ходил по этому, теперь уже моему двору, трогал кору деревьев, проводил рукой по листьям только что подстриженных кустарников, шелестел ногами по ёршику газона, и мне было грустно. Потому, что это все именно то, чего я всегда хотел. Свой дом, свой двор, свой сад, своя женщина. И все это здесь, сейчас, мое. И все это не настоящее. Дом мой, но не позже, чем через неделю, а то и раньше, я из него уеду. Возможно, что навсегда. Двор я могу успеть поставить здесь турники, макевару, горный верстак, но не успею за ними поработать. Сад, я могу по нему побродить вот так, трогая то, что уже есть, даже успею посадить сколько-то собственных растений или кустарников, но никогда не увижу, во что они вырастут, не смогу попробовать, какие плоды принесут. Женщина нелюбимая, ни жена, ни спутница жизни, рабыня, которую здесь, со мной, удерживает лишь артефактный ошейник и какие-то не до конца мной понятые местные законы, касающиеся существования рабства и статуса самих рабов, которые стоят дороже, чем весь этот особняк. Мне было грустно, в груди болело, хотелось выйти или материться, только не было силы для воя и слов для мата. Вспоминались отец, мать, сестра, первая жена, вторая жена, так и не появившиеся дети. Грызло чувство потери и зря прожитой жизни. Хотелось назад. Назад, туда, в начало своей жизни, туда, где все пошло не так, где я все запорол. Хотелось вернуться туда и исправить, что исправить, как исправить. Да плевать, как, главное, исправить. Исправить все. И даже было в какой-то момент ощущение, что я могу, что у меня получается. Получается сдвинуться по времени назад. Могу, двигаюсь, мог. Открыв глаза, я увидел обеспокоенное лицо Марты, которая стояла передо мной и осторожно трясла меня за плечо, видимо желая, но не решаясь начать хлестать по щекам. Я открыл глаза, снова закрывшиеся, сфокусировал взгляд на Марте, потом медленно повел им из стороны в сторону, оглядываясь и пытаясь сориентироваться. Я полулежал, расплывшись по садовой скамейке, все там же, на территории недавно купленного особняка. Рядом, на земле валялась кружка, вокруг которой расходилось уже подсыхающее влажное пятно от пролившегося сока. Видимо, я просто заснул, присев на эту скамеечку. Заснул, выронил кружку. И долго спал, не обращая внимания на оклики Марты. Она забеспокоилась и вышла меня проверить. И, похоже, что сон мой был так глубок, что больше был похож на беспамятство, раз она решилась до меня дотронуться, тем более, начать трясти, в попытках разбудить. «Все нормально, Марта», — остановил ее руку своей рукой я. «Все нормально, я просто заснул. Иди». Она состроила недоверчивое лицо, но перечить или противиться не решилась. Я отпустил ее руку, и она, поминутно опасливо оглядываясь, ушла обратно в дом, а я остался сидеть. Почему-то ощущения были не как после сна или дремы, а как после нокаута. Того, когда меня на очередных соревнованиях по кунг-фу, а точнее Павбе Вьетвадаа, вынесли прямым попаданием ноги в голову. Я тогда был в мягком защитном шлеме, нога противника была в специальном щитке защиты голени, оттого синяка не осталось, и боли я не почувствовал. Просто осознал в какой-то момент, что уже не дерусь с ним, а медленно сажусь на полу и наблюдаю перед собой обеспокоенное лицо рефери. При этом, ко мне медленно возвращаются звуки, а зрение являет собой довольно ограниченную тоннельную область, за пределами которой желтый мельтешащий свет. Удары я не помню, совсем. Мне вообще тогда казалось, что мне с правой ноги прилетело, но нет. Позже, на видео, удалось во всех подробностях рассмотреть, что слева. Вот и сейчас, я не помнил удара, не чувствовал ни боли, ни слабости, ни головокружения. Но область видимости была тоннельной, а звуки неторопливо становились объемнее и четче. И все. И не поймешь, то ли нокаут, то ли и правда спал, а, если нокаут, то от чего, или от кого. Я жив, значит, не убийца. Я не пленен, значит, не похититель. Мои хранилища все и артефакты все на местах, значит, не вор. Даже управляющий браслет на руке, значит, не Марта. Может, правда, уснул, только, сколько ж тогда проспал. Вроде бы солнце на небосклоне стояло там же, где и сейчас, приближалось к горизонту, если даже не ниже. Хрен его разберет в таком состоянии. Я закрыл и потер глаза пальцами, потом помассировал лицо ладонями и поднялся с лавки. Даже не повело в сторону при этом. Встал и пошел к дому. Стоило поужинать и ложиться спать уже нормально. В своей спальне, на полноценную кровать. С нее еще матрас скатать и убрать надо. Или, что тут у них, вместо матраса, перина. Не люблю спать на мягком. Могу, но не люблю. Спина и шея потом болели, пока в этот мир не попал. Теперь, просто не люблю. Спать, к сожалению, пришлось в саду. Экстравагантно, но, сам виноват. Можно ведь было чуть-чуть подумать, и предотвратить такую ситуацию всего парой слов, сказанных к месту и ко времени. Что за ситуация? Да просто все, буднично и предсказуемо. Марта ведь о моих заскоках не знает. Ей о них никто ничего не рассказал. Вот она и расстаралась, видимо, пытаясь показать свою полезность целому герцогу, что забрал ее из публичного дома, чтобы не отправил обратно. С руководством профессионалами, приводившими особняк в жилый вид, она справилась хорошо, тут к ней ни нареканий, ни вопросов не было и быть не могло. А вот дальше, что делает женщина, когда пытается показать мужчине свою полезность? Убирает, стирает и готовит. Вот Марта и пошла, по списку. С уборкой справились профи. Вещей для стирки я не предоставил, а про кухню предупредить не успел. В результате, прямо на пороге в дом меня встретил умопомрачительно вкусный и приятный запах жареного мяса и супа. Хорошо еще, что я после своей непонятной дремы, был замедленным и до флегматичности спокойным. Флешбэк не сработал, меня просто замутило. Поэтому, я молча медленно развернулся на месте и молча неспешно пошел обратно в сад. Там достал из хранилища палатку, спальник, привычные свои походные принадлежности для сна и принялся все это устанавливать и раскладывать, понимая, что в этот дом я до утра теперь точно войти не смогу себя заставить. Через час пришла недоумевающая Марта с вопросами. Я, как мог, ну, насколько позволило мое нежелание вообще шевелиться, объяснил ей, что мясо, жареного, пареного, вареного, мучного и молочного со сладким не ем, и, пока в доме будет пахнуть чем-то из этого, в дом не войду. Чем вызвал неприкрытое отвисание челюсти у моей рабыни. Однако, причуды хозяина можно обсуждать только с другими рабами, а здесь таковых нет, поэтому, пришлось ей их просто молча принять, и идти ужинать в дом одной. Утром, на пороге моего дома стоял Марк, глава 32, чтобы не пригласить старого знакомого, пришедшего к тебе в гости на чашечку чая или того, что здесь чай заменяет, надо иметь серьезные причины, такие, как обида, неразрешенные противоречия, старые же счеты, ревность или что-то не менее существенное. У меня таких причин не было. И, уже через 10 минут, мы с Марком сидели за столиком в саду, а Марта возилась с чайником и напитками на кухне. Стол я вытащил из дома сам, для моего чуткого носа, там еще за ночь недостаточно выветрились вечерние запахи. Ничего серьезного, но мне было неприятно там находиться. На свежем воздухе лучше. Вы купили рабыню, «Ваша светлость», с заметным беспокойством в голосе, спросил меня он, когда мы остались во дворе одни. Да и до того, после того, как увидел ошейник на шее женщины, Марк очень обеспокоенно начал на нее поглядывать. пожалуй, даже более обеспокоена, чем, если бы дело было связано с простым предубеждением. Да, не стал отрицать очевидного я, вчера. А что такое? Надеюсь, вы не пытались еще снять с нее ошейник, или, не дай волос, подарить ей свободу, продолжил Марк с еще большим беспокойством. Нет, нахмурился я, пока не успел, но подумывал об этом. Значит, я успел вовремя, с заметным облегчением выдохнул он. Объяснись, Марк, попросил его я. Что в этом действии такого опасного, ведь она же, моя собственность, я могу делать с ней все, что пожелаю. Разве не так? Не совсем, ответил он. Понимаете, ваша светлость, рабом или рабыней в империи можно стать только и исключительно по решению суда, и только за тяжкие и особо тяжкие, в том числе, общественно опасные преступления. Это уголовное наказание, а не злая воля судьбы или стечение неблагоприятных обстоятельств. Вот как? Протянул я, выпрямляясь на своем стуле и откидываясь на его спинку. Продолжай. Соответственно, за исполнением этого наказания строго следят. Покупать рабов имеют право только специально лицензированные заведения, на специальных аукционах. И в дальнейшем, специальная государственная служба проводит обязательные периодические инспекции в этих заведениях, с обязательной проверкой целостности ошейников и исправности управляющих браслетов. В случае повреждения или слома пломбы, хозяину раба грозит наказание, от серьезного денежного штрафа, до лишения лицензии, соответственно, лишения всех рабов. Вот значит, почему тот колобок говорил, что она не продается, хмыкнул задумчиво я, и он был прав. Самостоятельная перепродажа рабов является прямым нарушением лицензии. Перепродать раба можно только все через тот же специальный государственный аукцион, со взятием пошлины, само собой. То есть, у меня проблемы, уточнил я. Слава волосу, пока нет, ваша светлость, сказал Марк. Если ошейник и браслет не были повреждены, и пломба цела, то все еще вполне можно уладить. Каким же образом? Вы, имперский дворянин. Причем, дворянин-землевладелец, лендлорд. По законам империи, у вас априори есть лицензия на владение и использование рабов, как у представителя государства в своих землях, да еще и с правом преимущественного выкупа на аукционе. А требуемую государственную пошлину прежний хозяин догадался оплатить еще вчера. Тогда же, когда отнес и зарегистрировал договор купли-продажи в специальном контролирующем органе, это ведь было в его интересах. Почему? Стало даже интересно мне, герцога империи лишить привилегии покупать и владеть рабами, не лишив титула надо еще постараться. Не уверен, что для этого даже личной воли императора достаточно будет. Уж точно, не за такую мелочь, как прямая покупка раба, мимо аукциона. А вот сам бывший хозяин своей лицензии мог лишиться элементарно. Вот и поспешил сделать все, что возможно, чтобы избежать такого исхода. Потому и побежал в надзор сам, не дожидаясь и не надеясь на сознательность дворянина. Правильно сделал, хмыкнул я. Потом поднял глаза и пристально посмотрел на своего управляющего, точнее, на управляющего герцогством. То есть, ты знал уже про рабыню, это моя обязанность, ваша светлость, виновато развел он руками. Сделка была проведена официально, за вашей личной подписью и отпечатком герба. Соответственно, как вашему управляющему, мне в тот же день пришло оповещение с уведомлением из надзора, оповещение о регистрации сделки, как состоявшейся, и уведомление о том, что надзор в ближайшее время направит комиссию для проверки условий содержания раба. Комиссия, побарабанил пальцами по столешнице я, а каковы эти условия, какие вообще правила должен соблюдать рабовладелец в отношении своего раба, сказать честно, я не знаю, пожал плечами Марк, никогда раньше с этим не приходилось сталкиваться и даже просто интересоваться, даже примерно, ну если очень примерно. Владелец раба не имеет права отпустить того раньше определенного судом срока. Владелец обязан следить за тем, чтобы раб не сбежал, ошейник раба был цел, не поврежден, а браслет работоспособный был вне доступа раба. В конце концов, это ведь наказание. А что-нибудь о том, как раба кормить, в каких условиях он должен жить, спать, работать, лечить раба, с удивлением посмотрел на Марка я, на усмотрение владельца, пожал плечами тот, а, если я ее просто убью, или замучу работой настолько, что она заболеет или умрет, телесные наказания, Марк отрицательно повел головой из стороны в сторону, то есть, понимаете, ваша светлость, приговор рабства, это высшая мера уголовного наказания, фактически, преступник, приговоренный к рабству, теряет вообще все права, в том числе и право на жизнь, и тот, кто его покупает, должен это прекрасно осознавать, и осознает. На аукционе за рабов чаще всего сражаются их же кровники. «Постой, постой», — нахмурился я, — «а как же сроки? Ты же сам сказал, раньше срока, определенного судом, или я не так понял? Ну, шанс у каждого должен быть, даже у преступника. Срок действительно судом назначается. Вот только, я не слышал еще о сроках меньше 50 лет, ваша светлость», — развел руки в стороны, как бы извиняясь, «мой управляющий». А я снова навалился спиной на спинку своего стула, пытаясь хоть как-то уложить в голове то, что только что услышал. «А дети?» После нескольких минут молчаливого обдумывания, спросил Марка я, «если рабыня родит, дети за родителей не ответчики, у ребенка будут полные гражданские права, по отцу, если отец известен, а, если она залетит в том же публичном доме, там шанс на это минимален, о контрацепции заранее заботится владелец борделя, от женщины это практически не зависит, а, если уж владелец идет на прекращение использования контрацепции конкретной рабыни, то делает он это, надо понимать, сознательно, понимая, зачем это ему, и что дальше делать, с какими именно рисками, а то ведь, можно и самому в ошейнике оказаться. Дети, это не шутка», – пожал плечами Марк, «но, я, напомню, не специалист в этой теме, это просто мои предположения, на основе того, что знаю, а знаю не так много, как вам бы хотелось, простите, ваша светлость», – поклонился он мне, вскочив со стула. «Ладно», – жестом велел ему сесть обратно я, «понял тебя. В общем, рабство у вас – это некая извращенная форма смертной казни, только медленной, мучительной и, чтобы палачап и кашером не делать, если говорить грубо, то так и есть, ваша светлость», – аккуратно примостился на свой стул мой управляющий, «только, существуют свои нюансы, как и везде», – усмехнулся я, «как и везде, раб, как вы уже сами успели убедиться, стоит очень дорого, ваша светлость». «Успел», еще кривее стала моя ухмылка от воспоминания о сумме, отданной тому колобку. «Слишком дорого, чтобы его просто убить, или совсем не беречь его, пока он своим трудом не отработает хотя бы часть потраченной суммы», — договорил начатую мысль Марк. «Кровников, понятное дело, это не касается», — добавил он и вдруг задумался. «Хотя отомстить, так еще и заработать на этом. Какие у вас тут прагматичные люди», — даже тряхнул головой в невеселом веселье я, «почти как в Китае». «А что в Китае?» – заинтересовался управляющий. «Расскажите, в одной из стран моего мира, по близким к достоверности слухам, приговоренных к смертной казни убивают, а их здоровые органы продают для пересадки обеспеченным нуждающимся. Причем, по уже не несколько менее достоверным слухам, органы начинают вырезать еще живым приговоренным». После этой моей фразы повисло молчание. Каждому из нас было, что обдумать. Прервал его первым Марк. «Нет, наша система мне нравится больше», — сказал он и поежился. «Высокая цена живого раба практически гарантирует ему сносные условия жизни и труда, еще и ограничивает спрос. Тогда, как у вас, высокая цена на органы просто провоцирует на злоупотребление, а спрос не может быть ограничен в принципе. Я правильно понимаю?» «Правильно», — вздохнул я. «К сожалению, правильно. Ладно, это уже не твои проблемы, и даже не мои». Как раз в это время к нам в сад вышла Марта с подносом, на котором был чайник, чашки, заварочник, сладости и графин с чистой водой. Я встретил ее появление задумчивым взглядом, а потом, пока она составляла принесенное на стол перед нами, лениво спросил, еще бы был какой-то способ узнать, за что именно ее приговорили к рабству. Марта от этих слов непроизвольно вздрогнула, а потом бросила злой и даже свирепый взгляд на Марка. Взгляд, в котором было столько силы и угрозы, совсем не похожие на те взгляды, что женщина дарила мне до этого. Словно дикий яростный хищник зыркнул среди зарослей зелени. Этот взгляд заставил вздрогнуть и отстраниться Марка. Однако, его слабость продлилась недолго. Он нахмурился, выпрямился, оправился, взял свою чашку и повернулся ко мне, полностью игнорируя присутствие Марты. «Нет ничего проще, ваша светлость», — твердо сказал он. «Номер ошейника — это номер решения суда, он же, номер дела. Достаточно обратиться в надзор или судебную канцелярию, чтобы получить нужную вам информацию. Для вас, как для официального владельца, эта информация является открытой и доступной». «Ау!» — подивился я изяществу решения и смелости Марка, на которого женщина теперь смотрела с неприкрытой ненавистью. «Действительно, просто. Если вы готовы подождать, то я к вечеру принесу вам копию дела и решения. Если спешите, то можете просто позвонить в надзор или канцелярию, их служебные номера в справочнике есть. Ты и про телефон уже знаешь», — улыбнулся я. «Обязан знать, ваша светлость», — чуть дрогнув уголком губ в сдерживаемой гордой улыбке, — ответил он. «Я ведь ваш управляющий, то есть, адрес дома ты тоже узнал потому, что тебе пришло оповещение из соответствующей госконторы». «Да», — кивнул он. «И, кстати, я ведь к вам по крайне важному делу, ваша светлость. Я жду вас в столице вторую неделю, потому что не знал, где еще вы можете появиться с большей вероятностью. Но я уже здесь не первый день. Я пытался пробиться в академию трижды, но вас не застал. Появление этого вот адреса стало буквально подарком небес». «Понятно. Так, что за дело, Марк?» Глава 33. «Ничего принципиально нового, ваша светлость», — вздохнул Марк и слегка понурился. «Герцогство снова блокировано ранцами. Нет возможности ввозить новых поселенцев. Продовольствие и припасы приходится покупать у них же втридорога, а свой товар отдавать за бесценок, так как вывести его куда-то на более приемлемые торговые площадки не представляется возможным. Но телепорт, начал было я и сам же осекся, ведь нет больше телепорта. Его разрушили те два пикашера, что вырезали крепость, чтобы затруднить мне возможность маневра и отступления». Марк совершенно правильно понял паузу и выражение моего лица, поэтому продолжил. «Ранцы заняли крепость Фер, ваша светлость», — тяжко добавил он. «Поставили внутри свой телепорт и перебросили в крепость 8-й имперский легион, силами которого и осуществляется блокирование герцогства со стороны Ганнела, а со стороны Фландрии и Уэста», — нахмурился я, пытаясь уложить в голове только что прозвучавшие новости. «Уложить, осознать и понять, мне-то, в связи с этим, что надлежит делать, и, что я вообще могу сделать. Не войну же целой империи объявлять, или все-таки объявить? Во-первых, насколько вы помните, проходы с их стороны достаточно неудобны, по сравнению с Ганнельским. Чтобы до них только добраться, нужно пересечь практически все герцогство, а это нынче совсем не маленькое расстояние, что по суше, что водным путем. Тем более, что и водного транспорта, способного подниматься против течения, у блокированных поселенцев в наличии нет, да и рубить фруктовый сад на плоты. Так что с Фландрией и Уэстом», — продолжил хмуриться я, повторно озвучивая вопрос, от которого управляющий плавно вильнул в сторону, как и его взгляд. «Они в сговоре с Ран», — выдохнул Марк то, о чем, видимо, не очень жаждал мне рассказывать. Видимо, боялся моей слишком резкой реакции, хотя, само действие со стороны фландрийцев и уэстцев выглядит довольно логичным. Ну, по крайней мере, предсказуемым, если вспомнить, что мы с Альбиной сделали во Фландрии, и к каким последствиям это привело. Тут ведь и единоличное уничтожение мной волны уже в зачет не пойдет, ведь уничтожил-то я ее на своей территории, то есть, уже после того, как волна прошла их страну полностью, разорив и принеся материальные и человеческие убытки, а мне прибыль. Не очень красивая ситуация. Неудивительно, что меня во Фландрии недолюбливают. А у Эстхаем, не знаю, с теми я вроде бы не ссорился пока, но там могут быть какие-нибудь свои политические интересы. Тем более, что Уэст расположен к империи Ран куда ближе, чем к империи Шаат, и является независимым достаточно условно. Как же, в таком случае, ты смог добраться до Авалона? Как выбрался из герцогства? Задал я Марку логичный после таких сообщений вопрос. Мне, в какой-то степени, повезло. Я покинул долину раньше, чем путь оказался перекрыт, до того, как ганнельцы заняли крепость. В то время, когда там еще работала гильдейская комиссия по расследованию инцидента, я тогда пытался въехать в крепость, прорваться, узнать, что там произошло, но меня не пустили как раз из-за комиссии, а дело было важным, так что, я не стал пытаться качать права, настаивая, и терять на этом время, и отправился к границе империи сразу, как получил отворот-поворот. И что за дело? Несколько бумажных формальностей, связанных со сменой статуса долины с графства на герцогство, — с готовностью ответил Марк. Надо было доставить и зарегистрировать в имперской канцелярии новую доверенность на управление герцогством. Помните, я к вам подходил ее подписывать, когда вы объясняли гарнизону крепости основы субординации и чинопочитания? Помню, поморщился я. Помню, что Марк постоянно с разными бумажками тогда ко мне лез. Помню, что бумажек было много, и все вроде бы важные. Я их даже изучал все очень внимательно, понимая, что ситуация располагает к различным махинациям, как нельзя лучше. Вроде бы каких-то серьезных подвохов не находил, но, как только подписывал или отправлял в ведро очередную, то тут же выкидывал ее из головы. И без того было, чем ее, в смысле голову, занять. Так что, именно доверенность, я помнил довольно смутно. Так вот, мне собственно телепорт крепостной был нужен, но в крепость меня не пустили. Сказали, что телепорт уничтожен, и, чтобы я валил оттуда побыстрее и подальше. И ты, хмыкнул я, совету внял, и действительно свалил, побыстрее и подальше, в сторону Шада, несмело улыбнулся Марк, и не прогадал. Успел пересечь границу в самый-самый край, до того момента, как на пропускном пункте появился список на задержание с моим именем в его верху. Я даже успел этот список увидеть, и то, как дежурный вскинулся, выискивая меня глазами. Но поздно, я был уже под защитой империи. Повезло, пожал он плечами. Не думаю, конечно, что мне причинили бы какой-то физический вред, если бы поймали, все ж, я лицо официальное и достаточно немаленькое. Доверенный управляющий отдельным герцогством в составе империи, фигура заметная, но и оставаться почетным гостем без права выхода наружу где-нибудь в комфортабельных покоях внутри замковых стен того же Ганнела или Нароса неопределенно долгое время, совсем не хотелось бы, тем более, с полным комплектом доверенности и грамот по новообразованному герцогству при себе. Действительно, убрал я с лица улыбку, услышав про документы, не то, чтобы ранцы, или кто-то там еще, смог бы доставить мне настоящие неприятности, получив в руки такой комплект, но вот некоторых досадных сложностей и лишней канцелярской нервотрепки, связанной с их аннулированием и оформлением новых, а также подбором нового управляющего, избежать удалось. А откуда тогда сведения о занятии крепости ферранцами и блокаде герцогства? Если ты раньше уехал, я был бы плохим управляющим, ваша светлость, пожал плечами Марк и позволил себе осторожную улыбку. Если бы не имел глаз и ушей в герцогстве, как и способ от этих глаз и ушей донесения получать, находясь за пределами долины. Понятно, мрачно ответил я и постучал пальцами по столешнице. И какова обстановка? Крепость, как я уже сообщал, занята ранцами. Внутри крепости и подле ее стен размещен 7-тысячный легион империи в дополнение к срочно формирующемуся штатному гарнизону. Силами легиона организована блокада герцогства. В саму долину пока не вторгаются, но не впускают и не выпускают никого. Торговля и снабжение, только-только начавшие налаживаться, полностью встали. Сколько человек сейчас в долине? Также мрачно спросил его я. 238, ваша светлость, с готовностью ответил Марк. Больше мы перебросить после отмены приказа об эвакуации не успели. 238, повторил я. И насколько у них хватит запасов продовольствия? Ну, ситуация не то, чтобы критичная, ваша светлость, поспешил успокоить меня управляющий. В долине полно фруктов, в протекающей реке, рыбы. Дефицит имеется только по крупам, сахару, соли и мясу. Неприятно, но какая-никакая торговля с ранцами все-таки осуществляется, хоть и втридорога. Жизни людей ситуация не угрожает пока, только кошелькам. Ничего, поморщился я, здоровее будут, злее, недовольнее, но здоровее. Заодно и пару лишних килограмм скинут, у кого они есть, как и вашему. Ведь хоть сколько-то нормальному развитию герцогства, эта блокада очень мешает. Здесь, в империи, уже подготовлено больше 15 тысяч новых переселенцев, готовых отправиться осваивать новые земли. Заключены договоры на поставки сельхозинвентаря, строительных материалов, продовольствия, транспорта и тягловых животных. Взяты кредиты, начинают капать неустойки, осторожно развел руки над столом в стороны Марк. Он вообще был достаточно скуп на жесты в моем присутствии. Скуп и скован. Хотя я, при нем, еще вроде бы крутость нрава и нетерпимость не выказывал. Казнить не казнил, силу не демонстрировал, хотя, не помню уже, был он в крепости в тот момент, когда я данж, открывшийся в развалинах Ранского форпоста, штурмовал. Не помню. Кредиты, напрягся я, вычленив очень знакомое слово, которое я терпеть не мог еще с земли. А уж того, что этим словом обозначают, я как огня всю жизнь сторонился. На чье имя? В каких банках? На какую сумму? Под какое обеспечение? Залог? Поручители? О, нет-нет, ваша светлость, не беспокойтесь. Поспешил с ответом Марк. Я хорошо помню ваши указания. никаких кредитов на ваше имя или от имени герцогства. Но, что это тогда за кредиты? Нахмурился в непонимании я. Так самим же переселенцам никто не запрещал их на себя оформлять. Тем более, казна предоставляет льготные условия для всех, кто едет на новые земли. Это обычная практика. Ладно, вздохнул я. Не то, чтобы такое пояснение меня совсем успокоило, но, в конце концов, те, кто брал эти кредиты из суды, делал это сам, сознательно, понимая возможные риски. И я у них за спиной не стоял с дубиной, заставляя подписывать бумаги, и да, успокоило. И можете считать меня черствым моральным уродом, которому плевать на то, что он кого-то подвел, не оправдал чьих-то ожиданий, не реализовал чьи-то радужные мечты, и тот теперь оказался в подвешенно сложном положении. Можете считать, но чувство вины – одна из самых разрушительных деструктивных программ, существующих в сознании человека, деструктивных и чужеродных, вбитых в него, навязанных обществом, социумом только для того, чтобы человеком было легче управлять. В европейской культуре – чувство вины, в азиатской – преимущественно чувство стыда. Я же, в то время, когда как следует, занялся своей головой после увольнения из армии, основательно в этой теме покопался и, насколько смог, из своей толковки подобную дрянь повытряс. А в чем же тогда угроза моему кошельку? Все ж не спешил расслабляться я. В недополученной прибыли вскинул на меня выразительно округлившиеся глаза Марк, даже на какие-то мгновения забыв свою робость перед моей такой грозной особой. Ведь, пока переселенцы здесь, а не в герцогстве, никто не собирает урожай, никто его не транспортирует, не продает и не пополняет казну герцогства. А ведь я вам уже сообщал, что, по некоторым косвенным признакам, на территории герцогства не только сельскохозяйственные перспективы есть, но и залежи ископаемых могут находиться. Необходима тщательнейшая геологоразведка, и нужных специалистов я уже в академии выписал. Они готовы были отправиться еще 2 недели назад, но из-за этой блокировки не могут, а, в соответствии с контрактом, эта задержка является проблемой нашей стороны, и мы вынуждены их простое оплачивать каждый день простоя. Это убытки и недополученная прибыль. Убытки и недополученная прибыль, снова постучал пальцами по крышке стола я. И что же теперь от меня требуется? Не просто же так ты мне об этом всем рассказать решил? Я надеялся, что вы сможете, слегка съежился под моим взглядом Марк. Хм, а уж не статус ли ПК так на него влияет? Статус ПК и трехсотенная разница в уровнях, что смогу снять блокаду, закончил свою фразу он. Ведь ФР, это ведь ваша крепость, моя. Поджал губы и свел к переносице брови я. Моя, и как-то сразу вспомнился тот самый список со счетом за ее строительство, оплаченный мной список. По полной программе оплаченный, без скидок. И весь тот труд, что в фундамент, стены, коммуникации и отделку этой крепости был вложен. Мой труд, и ваше герцогство. Воодушевился такой моей реакцией Марк и продолжил давить на больное. И оно до сих пор не приносит прибыль при просто огромнейшей перспективности. Прибыль, прибыль, это хорошо, задумчиво проговорил я. Правда, этот аргумент заметно проигрывал предыдущему. Тот был намного, намного весомее. И кто там сейчас в моей крепости хозяйничает? Граф де Флёр, насколько мне известно, ваша светлость, ответил Марк и непроизвольно вжал голову в плечи, увидев, насколько изменилось выражение моего лица. Граф, значит, недобро прищурился я. Граф, свою крепость просрал, решил мою прикарманить. «Ну держись, граф», — легонько прихлопнул ладонями по столу я и поднялся со стула. «Ну держись», — глава 34. «Знаете, мне хотелось протереть глаза, просто протереть глаза, открыть их и увидеть то, что существует на самом деле, а не этот галлюциногенный бред. Ну а как иначе можно назвать взвод марширующих по расчищенной от травы и вытоптанной до каменной твердости площадке имперских штурмовиков из «Звездных войн» в их полной классической белой броне с каноничными ведрами шлемами на головах? Как, кроме галлюцинаций? Но нет, протирание глаз ничего не дало. Имперские штурмовики никуда не исчезли. Наоборот, их даже прибавилось, с двух сторон к дороге, на которой я стоял, бежали еще облаченные в белые то ли доспехи, то ли скафандры гуманоиды. Люди там внутри этой мечты косплеера или же кто-то только отдаленно на них похожий, я пока различить не мог. Зато моя оценка вполне четко различала в бегущих воинов-стрелков не менее 130 уровня, экипированных в артефакты с Б-рангов, да еще и с красными статусами, что делало эту сюрреалистичную картину совсем незабавной, Несмотря на всю ее абсурдность, двое из бегущих штурмовиков, прямо на бегу, упали на землю, выставив перед собой в боевое положение, нацеленными на меня артефакты, по форме сильно напоминавшие футуристические скорострельные бластеры или сильно навороченные пулеметы. Причем, упали грамотно, с двух сторон, выше по склону, за небольшими препятствиями, используя неровности и складки местности для защиты своего тела от возможного ответного огня. Еще и залегли так, чтобы не перекрывать друг другу секторов обстрела, но и не оставлять мне возможности спрятаться или убежать. Я для них оказался, как на ладони. Еще трое продолжили бежать вперед, пока не остановились в пяти шагах от меня, опять же, не перекрывая залегшим товарищам обзора и линии огня. Двое синхронно опустились на одно колено, вскидывая в боевое положение какие-то еще явно стрелковые артефакты. Средний, третий, остался стоять на ногах и требовательно обратился ко мне. «Назовитесь». Руки медленно в стороны, оружия не касаться, артефакты и магию не активировать. Грозно и глухо прозвучал его голос из-под шлема. Герцог Эппл, даже и не подумав убрать своих рук с пояса, за который расслабленно держался большими пальцами, ответил ему я. Наоборот, сильнее расправил плечи и выпятил грудь. Легко вести себя круто, нагло и бесстрашно, когда чувствуешь ранги направленного на тебя оружия и совершенно точно понимаешь, что им тебя даже поцарапать не смогут. Все равно, что под прицелом водяного пистолета стоять или смотреть на направленную на тебя присоску игрушечного огнестрела. Центральный штурмовик, который был на 15 уровней выше, чем остальные, запнулся на секунду, затем вновь начал гудеть. Руки, медленно, в стороны, оружие не касаться. «Слышь, тупиздень», недовольно начал я сводить брови к переносице. «Я вам ваши палки сейчас в ваши консервированные задницы запихаю, если ты соображать не начнешь и пасть свою не прикроешь. Тебе человечьим языком сказано, герцог Эппл, хозяин этой вот крепости, в свои владения иду, а ты стоишь на пути и злишь меня». Руки, начал гудеть он в третий раз, но закончить свою фразу не смог. Трудно вообще что-то говорить или делать, когда кулак С-ранга врезается в Б-ранговый шлем на примерно А-ранговой черепушке. Причем, А-ранг нижней планки, а С – верхний. Да, если бы я силу не сдерживал, его голова расплескалась бы, как арбуз под кувалдой. Я не очень люблю насилие. Больше того, я вообще его не люблю. Предпочитаю любые вопросы решать миром, интеллигентно, без крика и шума, к обоюдному удовольствию и удовлетворению. Но в конкретно этой вот нынешней ситуации существовал только один единственный способ, одна единственная линия поведения, которой можно было следовать – линия силы. Так что, рывок вперед, на эти самые разделявшие нас пять шагов и удар в шлем центрального, одновременно с выпуском двух пар волшебных пуль с поверхности тела. Причем, я даже не слишком концентрировался на том, с какой именно. Они просто сформировались и сорвались по моему желанию, да еще и улетели четко по целям так, словно у них система самонаведения и управления полетом имеется, что, в принципе, местной логике не слишком-то и противоречит. Две пары пуль, поражающих четыре стрелковых артефакта штурмовиков. Пару тех, что ближе, и пару тех, что дальше. Ну, замерев в неподвижности после своей внезапной атаки, поинтересовался я. Начинать ваши палки в ваши задницы запихивать? Они сломались, ваша светлость. Поспешил поднять и продемонстрировать перебитую ровно пополам свою стрелковку тот штурмовик, что стоял на одном колене слева от меня, изящно выкрутился, не смог сдержать смешка от этого проявления солдатской смекалки в экстраординарной ситуации я. Понятно, что круто было бы им, всем четверым схватиться за какое-нибудь свое дополнительное оружие, пусть даже оно ближнего боя, и броситься на меня в яростную атаку, смелую, отчаянную и бесполезную, в результате которой, всем четверым полечь прямо здесь и сейчас, или получить нелетальные, но лишающие возможности сопротивляться повреждения, после чего совсем не круто нарваться на выполнение мной прозвучавшей ранее угрозы. Но, чтобы вот так, быстро и правильно оценить ситуацию, после чего одной единственной шуткой разрядить напряжение, для этого надо быть очень опытным, много всякого в жизни повидавшим солдатом, или очень везучим дураком. К какому подвиду принадлежит данная особь, проверять я не собирался, поэтому просто неторопливо пошел дальше, к отлично видимой с этого места, своей крепости, провожаемый поворотами белых штурмовых шлемов выведенных, а точнее, вышедших из боя солдат. Их сержант, а на принадлежность его к младшему командному составу явно указывал закрашенный красно-коричневой краской наплечник. Действительно, блин, прямо, как в «Звездных войнах». Не удивлюсь, если позже выяснится, что к формированию этого легиона, к его экипировке и традициям основательно приложил руку кто-то из ранее призванных героев. Какой-нибудь гик, помешанный на ЗВ. Себя-то он, по-любому, не меньше, чем в Вейдера наряжал или в Палпатина. Крепость я оказался здесь, в непосредственной близости от нее уже через полчаса после того разговора с Марком за чайным столиком во дворе моего эволонского дома. Как? Да элементарно. Телепортом. Я же в утро после нападения на меня тех ПК, перед тем, как выйти из затопленного зараженного данжа болота, оставил в нем маяк. Зачем? Просто на будущее, чтобы иметь надежную и безопасную для меня точку выхода непосредственно рядом с крепостью и проходом в долину. Почему не в самой крепости? До нападения не догадался поставить, все откладывал, пытался место придумать поинтереснее, поукромнее, побезлюднее, побезопаснее, а после нападения, будучи абсолютно уверенным, что эти двое следят за каждым моим шагом, давать им прекрасное, даже идеальное место для устройства засады не очень хотелось, как и показывать непосредственно саму работу по установке маяка. Да и вообще, что именно из себя этот мой маяк представляет, не говоря уж о том, что, зная, где искать и что искать, можно ведь маяк и выковырнуть, чтобы перенести в другое место, в такое, в котором мне уж точно не понравится, возможно, даже, фатально. Руководствуясь именно этими соображениями, я старался и стараюсь, и в будущем намерен стараться устанавливать свои маяки максимально скрытно, в максимально труднодоступных и защищенных местах, насколько это вообще возможно. И, кстати, это еще является причиной того, что я тут один, то есть без группы поддержки из каких-нибудь элитных имперских шаратских гвардейцев, тем более, без Марка и без Марты, они бы просто не смогли выжить в точке выхода. Их убила бы зараженная энергией смерти окружения. Это ведь, как в центре четвертого энергоблока через разом оказаться, под саркофагом без необходимого защитного снаряжения. Да и то, по слухам, возле и под саркофагом уже далеко не так страшно фонит, как раньше считалось. Но это только слухи. А вот данжевое болото – это данность, предоставленная нам в ощущениях. Там фон такой, что, не будь я магом смерти, и сам бы не рисковал к той водичке ближе, чем на километр подходить при всем моем нынешнем хайлевелстве. Тем более, лезть в нее. Маяк – это точка выхода из телепорта, где была точка входа. В подземелье данжа, открытого мной под новым районом Авалона. Как я туда попал? Еще одним порталом, уже непосредственно из своей спальни в своем доме. Зачем так сложно? Просто, на всякий случай. Маленькая дополнительная предосторожность, состоящая в том, что внутри подземелья пересадку еще отыскать надо. Точки входов-выходов там вовсе не рядом расположены. И фон там тоже совсем не маленький. В общем, полчаса назад мы сидели с Марком за столиком во дворе столичного поместья, ведя неспешный разговор, потом встал, хлопнув по этому столу, ушел в свою комнату, и вот я уже здесь, отвешиваю лещи имперским штурмовикам сюр, а для этого мира – реальность. Те четверо остались позади провожать меня взглядами сквозь затемненные забрала своих шлемов. Пытаться сделать в спину какую-то гадость они не стали, хватило ума не нарываться и не усугублять. Я ведь, так-то, не воевать пришел, а порядок наводить. Если бы в приоритете у меня стояло первое, то я даже показываться бы никому на глаза не стал. Включил бы свою маскировку на полную, вывел бы в небо свои дроны, расставил бы их так, чтобы получить максимально полную общую картину, и напустил бы на крепости округу головорезов в автоматическом режиме. В итоге, мне оставалось бы только слегка корректировать их маршруты со своего планшета, сидя где-нибудь в тени от какого-нибудь камня поживописнее, даже не приближаясь к укреплениям и совершенно ничем не рискуя. 120-170 уровни для головорезов вполне себе рабочий диапазон, с которым не должно возникнуть сложностей. Все ж артефакты S-ранга. И даже спатник ждать не обязательно, когда он своим ходом из Авалона сюда доберется. Вот только мне не улыбалось наблюдать вторую гору из отрезанных голов в центре крепостного двора, недалеко от первой. Совсем не улыбалось, хотя, нельзя не признать, что в уголке сознания сидел таки гаденький червячок, подсчитывающий, сколько экспы и какую прибыль можно было бы извлечь, если взять и таки пустить весь 7-тысячный легион империи в расход. сидел и подсчитывал, и был он совсем не маленький и не тихий. Однако, за весь путь, что я проделал от места первого контакта с штурмовиками, более мне дорогу не заступил никто и ни разу. Молча смотрели, молча уступали дорогу, молча провожали своими затемненными забралами шлемов. Видимо, связь между собой у них была достаточно хорошо налажена, что сигнал с сообщением от первой группы успел дойти до начальства, до лиц, которые принимают здесь решение, и вернуться обратно в форме приказа не препятствовать моему продвижению. Идти, благо, было недалеко. Ранская крепость же, на месте обрушения которой образовался тот самый данж с болотом, располагалась же в прямой и даже непосредственной видимости от крепости Фер, стояла буквально на соседнем холме. Так что, мне надо было только подняться из низины, оставшейся на месте уползшего холма, дойти метров 200 до дороги, на которой я первых штурмовиков и встретил, а после этого просто подняться на холм к главному входу в действующую крепость, тоже метров 150-200, и упереться носом в запертые ворота с опущенной решеткой. Перед воротами стоял, старательно скрывающий нервозность, граф. Стоял и радушно улыбался, разведя в стороны руки, словно дорогого гостя обнять собирался, а не жуткого врага встречать готовился. Сразу появилась мысль, вопрос, подозрения. «Это кто ж тебя такого красивого за ворота-то выпнул, а? Кто это у нас такой суровый и одновременно с тем облеченный достаточной полнотой власти, чтобы такой трюк провернуть с непоследним человеком королевства Ганнел? Здравствуй, Иван!» Радостно, почти совсем без нервной дрожи в голосе, воскликнул граф де Флёр, приподнимая разведенные в приветственном жесте руки чуть выше. Затем, не дождавшись впадения в объятия, руки опустил. «Давно не виделись, а ты растешь, вон, гляди, уже герцог, а вроде, буквально вчера графом был проподмастерье кузнеца, наверное, даже и вспоминать не стоит, почему же?» Хмыкнул в ответ я, остановившись, не доходя трех шагов до него. «Я не стыжусь и никогда не стыдился честной работы, наоборот, горжусь своим трудом в кузне Гордона не меньше, а даже и больше, чем графством и герцогством взятыми вместе. Хаэм, какая необычная для представителя высшего имперского дворянства позиция. Ты что здесь делаешь, Ларуан?» Не дал ему увести себя дальше в сторону от основной темы я. «Я, что делаю?» — удивился вопросу он. «Стою, с тобой разговариваю. Что ты и все эти ведроголовые делаете в моей крепости?» — добавил толику нажима и даже гнева в свой голос я. «Мы восстанавливаем ее», — с готовностью поспешил ответить он, всплеснув руками в сопровождении своего ответа. «Ты же видишь, ворота поменяли, дыру в стене заделали, крепостной щит восстановили, телепорт новый построили. И я даже как-то опешил под таким его напором, а он, наоборот, воодушевился и поспешил продолжить. Веришь? Нет, но мы нашли ее пустую и в просто ужасающем состоянии. Не перестаю удивляться этим разгильдяям-шатцам. Как же можно-то так халатно относиться к вверенному им чужому имуществу? Ай-яй-яй, фу, таким быть!» — распалялся граф все больше, видя мое временное замешательство. «Мы, ранцы, совсем не такие. Мы, очень щепетильные и бережливые люди. Мы и восстановим, и сохраним, и приумножим. Что значит, нашли — это моя крепость. Все-таки отмер я. Конечно, конечно!» — поспешил снова меня попытаться успокоить он. «Конечно, твоя. Кто же вообще спорит-то? И крепость твоя, и герцогство твое. Бери, владей. Кто же тебе мешает-то? Вы мне мешаете». Понимая, что выгляжу последним дураком, но все же не смог не заявить я. «Вы заняли мою крепость. Что ты, что ты?» — замахал руками и замотал головой в жесте активного отрицания де Флёр. «Это наша крепость и наше герцогство. Как это, ваше?» — снова сбился под таким напором, уверенностью и наглостью заявления я. «Нет-нет, не ваша, а наша. Наша с тобой, Иван. Конечно же, она твоя. И герцогство твое, никто не смеет спорить. Но оно ведь еще и наше. Да что ты мне голову-то морочишь?» — потряс означенной частью своего тела я. «С хрена ли она ваша-то? Причем тут вообще вы? Ну как же, Иван? Вот смотри». Поспешно достал какие-то бумаги граф. «Разве ты уже не помнишь? Ведь ты же сам лично отдал герцогство Эппл во владение императору Ранкарго II Омули. Специально вшивый для этого приехал тогда, в Академии магии, при свидетелях, под протокол, вместе с картой локации. Вот, кстати, она. Узнаешь?» Я тупо уставился на показанную мне бумагу, совершенно уже сбитый с толку таким поворотом дела. И да, что-то очень знакомое в ней было. Возможно, действительно, даже та самая карта, которую я от Карго в тронном зале получил, а потом ему же отдал по завершении миссии. Так, стой, погоди. Тряхнул я головой и вскинул руки в восстанавливающем жесте, не дав Дефлеру продолжить запутывать и сбивать меня с темы. Я Карго виконство отдавал. Ну, правильно, легко согласился граф. Ты подарил Карго 2 ому виконства, которое своими размерами иное графство превышало. Да оно и было официально графством еще до того, как ты 2-ю уважуху закончил. Понижать же домен в статусе сразу после кратного увеличения его размеров. Это было как-то нелогично даже. Вот и утвердили Эппл в качестве герцогства, входящего в состав королевства Ганнел, о чем были составлены, согласованы и подписаны всеми заинтересованными в вопросе правителями соседних стран договора, карты и грамоты, утверждены флаг, герб и гимн. И что? Поднял свой бараний взгляд с бумаги на самого Дефлера я. Это ж когда было, я еще 2 уважухи закрыл с тех пор. Правильно. Пуще прежнего обрадовался граф. Герцогство Эппл твоими стараниями стало снова графством и вошло в состав Шиатской империи. Совершенно правильно. И мы с тобой как раз его новые границы в прошлый раз согласовывали. И, вот только, ты же выполнил новую уважуху и графство Эппл снова стало герцогством Эппл. Всплеснул руками он. То есть, именно, ведь все прежние бумаги и документы по его поводу не были аннулированы. И теперь они в самой, что ни на есть, полной законной силе. А там, кстати, и подпись императора Шиада имеется. Так вот я же и говорю, наша с тобой крепость и наше с тобой герцогство. Похлопал охреневшего от зашкаливающего сюра происходящего меня по плечу улыбающийся позитивный Дефлер. Глава 35. Мне потребовалось 10 секунд только на то, чтобы собрать свои разбежавшиеся мысли. Такой был позитивный и убедительно навязчивый напор у графа. Настолько, что даже слов не находилось, чтобы как-то ему на это все ответить. Развод и кидок были настолько явными и наглыми, что даже заставили задуматься на эти самые секунды. Однако отвести меня от ворот и вообще выпроводить куда-нибудь подальше от крепости у Ларуана не получилось. Он не успел совсем немного. Не успел до того, как остановился, а потом развернулся. «Да ну нахер!» — веско и внушительно заявил я. Причем, скорее самому себе, чем ему или кому-либо еще. «По-моему, ты втираешь мне какую-то дичь». Но подписи, Иван, попытался таки снова начать меня забалтывать этот мой старый знакомый, который, кстати, заметно подрасти и успел в уровнях с того момента, когда я оценивал его в прошлый раз. Помнится, тогда, в Камише, при нашей первой встрече, я определял его как рогу 150 уровня, с, возможно, красным статусом. Когда мы вели с ним переговоры по установлению границ графства, я не удосужился в него всмотреться, его сопровождающий казался мне куда интереснее. А вот сейчас, здесь просветил, и не смог не удивиться. 201-й, не слабый такой рывок, хотя, сколько там уже лет прошло со времени нашего знакомства? 3 года, больше, учитывая, что при присоединении к империи, часть правящей верхушки Ганнела, те, кто похитрей, да поизворотливей, получили доступ к куда большим ресурсам, чем раньше. И, кстати, скорее всего, именно поэтому не слишком-то огорчены были, когда это самое присоединение состоялось. Тут ведь препятствием было не их нежелание войти в состав чего-то большего, чем они сами, а сопротивление со стороны сопоставимого по силам конкурента. Не то, чтобы Ганнел был таким гордым, что не хотел прогнуться под ран, нет, им просто не позволял это сделать Шиад. Но все равно, 51 уровень, это серьезный скачок в силе, это ведь почти переход с одного ранга на другой, СНС, почти. Насколько мне известно было, формальный переход был на отсечке в 210 уровней, у Ларуана сейчас 201, а это означает, что осталось всего 9, хотя, может быть, это только для меня всего, для героя с бустом. А, для местных, 9 уровней, это не всего, а целых 9, однако, 51 же он как-то поднял, ладно, это все очень мало имеет значение для меня в нынешней ситуации, что 150, что 201, для моих 300+, разница небольшая, и граф должен это понимать, а еще он должен понимать, что для меня и все 7000 легионеров, что сейчас квартировались в этом замке, не являются непреодолимым препятствием. Не может не понимать, на заборе вон тоже подписи, прервал графа я, внимательно глядя на его лицо, и моей подписи там нет, так же, как, кстати, и на всех тех бумажках, которыми ты тут крутишь, но, Зато, моя подпись есть на других, в частности, на той, где устанавливались границы графства. И, что почти так же важно, на ней есть и подпись твоего императора, как и его печать. Но карта виконства, а не герцогства. Вновь отмел я любые возможные возражения. Карта герцогства находится у императора Шада, так как я лично ее ему передал на официальной церемонии закрытия квеста, при куче официальных лиц и послов соседних государств, в том числе и империи Ран. Нет, представителей Ран на той церемонии не было, тут же успел вставить Ларуан, увлекая меня опять в пустой спор не по основной теме. Мне это не важно, это ваши странные политические игры, сделал отрицающий жест я. Мне важно только то, что вы заняли без моего разрешения мою крепость, и я пришел это исправить, так или иначе. Ты понимаешь, о чем я?